а Джоанна только крепче прижалась к Дику. Они пошли через оголенные рощи, по заснеженным тропинкам, залитым бледным светом зимней луны. Дик и Джоанна держались за руки, испытывая райское блаженство. А их легкомысленная спутница, совершенно позабыв о собственных горестях, шла за ними и то подшучивала над их молчанием, то рисовала счастливые картины их будущей совместной жизни. Далеко в лесу слышны были крики тенстолских воинов, продолжавших погоню. Время от времени доносился шум голосов, раздавался лязг оружия. Видимо, стычки все еще продолжались. Но в этих молодых людях, выросших среди военных тревог и только что избегнувших множества опасностей, нелегко было разбудить страх или жалость. Довольные тем, что шум погони удалялся, они всем сердцем отдались своей радостной прогулке, которую Алисия назвала свадебной процессией. И ни суровое безлюдие леса, ни холод морозной ночи не могли омрачить их счастье. Наконец, с вершины холма они увидели долину Холливуда. В больших окнах лесного аббатства сияли факелы и свечи. Высокие башни и шпили, отчетливые и безмолвные, вздымались к небу, и золотое распятие на самой верхушке ярко горело, озаренное лунным светом. Вокруг Холливуда на широких полянах пылали костры лагерей, теснились хижины. На дне долины застыла, скованная льдом, извилистая река. «Клянусь небом», — сказал Ричард. «Здесь все еще стоят лагерем войска лорда Фоксгема. Гонец, посланный герцогом, видимо, сюда не доехал. Ну, тем лучше. Значит, у нас есть армия, и мы можем приготовить сэру Дэниелу достойную встречу». Но воины лорда Фоксгема продолжали стоять лагерем у Холливуда совсем по другой причине, чем предполагал Дик. Они двинулись было к Шорби, но не прошли и половины дороги, как встретили второго гонца, который приказал им вернуться туда, где они стояли утром, чтобы преградить дорогу отступающим ланкастерцам и держаться как можно ближе к главной армии йоркистов. Ричард Глостер, выиграв битву и разбив своих врагов в этом округе, уже шел на соединение со своим братом. И вскоре после того, как войска лорда Фоксгема вернулись в Холливуд, Горбун сам остановил коня у дверей аббатства. Вот в честь какого высокого гостя светились огнями окна. Когда Дик явился в Холливуд вместе со своей возлюбленной и ее подругой, герцог и вся его свита пировали в трапезной, где их принимали с великолепием, достойным такого могущественного и богатого монастыря. Дика привели в трапезную, куда он вошел без большой охоты. Глостер, разбитый усталостью, сидел, подперев рукой свое бледное, грозное лицо. Лорд Фоксгем, едва оправившийся от раны, сидел на почетном месте, слева от него. «Ну как, сэр?» — спросил Ричард. «Принесли вы мне голову сэра Дэниела?» «Милорд герцог», — ответил Дик довольно твердым голосом, хоть и робея в душе. «Мне так не повезло, что я не мог даже вернуться вместе со своим отрядом. Я, с позволения вашей милости, совершенно разбит». Глостер взглянул на него и грозно нахмурился. «Кроме 50 всадников, сэр, я дал вам 50 пехотинцев», — сказал он. «Милорд герцог, у меня было лишь 50 всадников», — ответил юный рыцарь. «Как так?» — сказал Глостер. «Он ведь просил у меня и конницу, и пехоту». «Не гневайтесь, ваша милость», — вкрадчиво ответил Кэтсби. «Но для погони мы дали ему лишь 50 всадников». «Прекрасно», — сказал Ричард. «Шелтон, вы можете идти». «Постойте», — сказал лорд Фоксгем. «У этого молодого человека было поручение от меня. Может быть, он его выполнил лучше? Скажите, мастер Шелтон, вы нашли девушку?» «Хвала святым, милорд», — сказал Дик. «Она в этом доме». «Это верно? В таком случае, милорд-герцог», — продолжал лорд Фоксгем. «Завтра утром, с вашего позволения, перед тем, как войско выступит, нужно сыграть свадьбу. Этот молодой сквайр...» «Молодой рыцарь», — перебил Кэтсби. «Вы называете его рыцарем, сэр Уильям?» — вскричал лорд Фоксгем. «Я сам посвятил его в рыцари за отважную службу», — сказал Глостер. «Он дважды выручил меня. Доблести у него хоть отбавляй. Но ему не хватает железной твердости мужчины. Он не возвысится, лорд Фоксгем. Этот человек будет храбро сражаться, но все равно у него сердце зайца. Тем не менее, если ему нужно жениться, жените его во имя Пресвятой Девы, и конец». «Он храбрый юноша, и мне это известно», — сказал лорд Фоксгем. «Радуйтесь, сэр Ричард, с мастером Хэмли я все уладил, и утром вас обвенчают». Дик решил, что теперь благоразумнее всего удалиться. Но не успел он еще выйти из трапезной, как какой-то человек, только что спешившийся у ворот, помчался по лестнице, перепрыгивая сразу через 4 ступени, прорвался сквозь ряды слуг и бросился на одно колено перед герцогом. «Победа, милорд!» — вскричал он. И прежде чем Дик добрался до комнаты, отведенной ему как гостю лорда Фоксгама, в толпе у костров раздались восторженные крики. Ибо в этот же самый день, в каких-нибудь 20 милях отсюда, могуществу Ланкастера был нанесен второй сокрушительный удар.